Глава 15. Остановившись за стеклянной перегородкой, Рамиль рефлекторно задержал дыхание. Он прекрасно знал, что ни один звук извне не просочится в залитую белым светом комнату, но ничего не мог с собой поделать. Там, за стеклом, Александр Сатар творил священное действие, называемое психокоррекция. И наблюдение за этим процессом неизменно повергало обычно хладнокровного Рамиля в благоговейный трепет. Когда-то в детстве он разобрал старый механический будильник, желая понять, как он устроен. Однако кучка разношерстных шестеренок быстро вышла из-под его контроля и категорически отказалась собираться обратно. Тщетные попытки совладать со злосчастным механизмом заняли у маленького Рамиля почти весь день и довели до слез. Вернувшийся с работы отец, как мог, постарался успокоить сына, а потом, обреченно вздохнув, за несколько минут собрал будильник и поставил его тикать на полку. То, как винтики и колесики в умелых руках вставали на свои места, показалось Рамилю тогда чуть ли не волшебством. Ведь он к тому времени уже окончательно убедился, что восстановить разобранное устройство совершенно невозможно. И вдруг, точно так же непонятной магией, казалась ему теперь работа корректоров. В его мозгу никак не помещалась сама идея того, что можно взять человеческое сознание, разобрать на отдельные колесики, что-то заменить, что-то смазать, а затем свинтить обратно. Раз за разом он становился свидетелем того, как перебранные люди выходили из белой комнаты, изменившись порой до неузнаваемости, но так и не смог к этому привыкнуть. Сегодня Александр работал с учениками. 6 человек полулежали на мягких лежаках спиной к стоящему за стеклом Рамилю. Сам же Сатар в просторной белой рубашке на выпуск неспешно прохаживался перед ними, о чем-то рассказывая. Время от времени он останавливался около кого-нибудь из пациентов и перекидывался с ним несколькими словами. Завидев Рамиля, он, не переставая говорить, еле заметно кивнул. Зная, что сеанс может затянуться надолго, даже не на один час, Рамиль уселся в одно из стоявших у стены приемных кресел и приготовился ждать. Ждать, впрочем, долго не пришлось. Минут через 10 тяжелая звуконепроницаемая дверь приглушенно всхлипнула, открываясь, и 6 человек, негромко переговариваясь, прошли мимо Рамиля к выходу из приемной. Когда последний из них скрылся в коридоре, он поднялся и прошел в белую комнату. «Рамиль, приглуши свет немного, если не сложно», — попросил пристроившийся на лежаке Александр, прикрывая глаза рукой. «Голова трещит, никак не могу сосредоточиться. С самого утра тут кувыркаюсь, а впечатление такое, будто занимаюсь бегом на месте. Может, хоть ты чем порадуешь?» «Это как посмотреть», — уклончиво ответил Рамиль, присаживаясь на краешек соседнего лежака. «Что, ни единого просвета? Отчего же? Кое-что есть. Выкладывай». Сегодня утром спецназ предпринял попытку штурма здания, в котором, по имеющейся информации, находился Овоцев и похищенный им Олег. Здание оказалось заминировано, и когда бойцы попытались войти внутрь, прогремел взрыв. Двое погибли на месте, еще 5 госпитализированы в тяжелом состоянии. Пожар тушили почти 3 часа. Каков итог? Под завалами откопали 2 обгоревших трупа. «Так», — протянул Александр, — «веревочка оборвалась. Интересно, на кого он работал?» «Скорее всего, опять на кого-то из вашей братьи. На мелочи он не разменивался. В таком случае мы вряд ли найдем какие-нибудь концы. Корректоры чертовски хорошо умеют заметать за собой следы. Хотелось бы все-таки знать, кому и зачем понадобился Олег с посланием от моего папаши в голове». «Возможно, Овоцев и не знал о том, что Олег посыльный», — предположил Рамиль. «Вот только теперь это, похоже, уже не имеет значения». «Верно», — согласился Александр и, словно подводя итог, взмахнул рукой. «Одна проблема рассосалась сама собой. Но вот решение другой несколько усложняется. Сосредоточимся теперь на ней. О моем несуществующем брате что-нибудь слышно? Пока все глухо, но я бы не торопился с похоронами Овоцева. Почему? У тебя еще есть сомнения? Трупы пока не опознаны. Ты натуральный параноик. А чьи еще они могут быть? Хотел бы я знать, хмыкнул Рамиль. Вопрос в том, чья это была ошибка. Если Овоцева, то и труп его. Если наша, то я не знаю. Что, их совершенно невозможно опознать? Очень уж сильно они обгорели. Окончательный ответ может дать только генетическая экспертиза. Так проведите ее. Мы уже работаем над этим. Но нужны образцы ДНК. Образец Олега можно взять в его институте. Но как быть с Овоцевым? Возьмите образец у моей матери. Она его ближайший живой родственник. Да и вопросов лишних не будет. Хорошо. Когда можно ожидать результат? Пока то да сё, не раньше, чем дней через 5. Ладно, потерпим. Коли ты считаешь, что лучше лишний раз убедиться. Я пока, с вашего позволения, буду все же считать Овоцева и Олега живыми и продолжу их поиски. Как хочешь. Главное, чтобы твои изыскания не мешали решению основной задачи. Я справлюсь. Что-нибудь еще? Поинтересовался Сатар-младший, видя, что Рамиль не торопится уходить. Насчет той драмы в «Золотом быке». Что еще? У одного из контуженных, что угодили в больницу, нашли органайзер, а в нем подробная информация, как по последнему покушению, так и по предыдущим. Очень похоже, что нам крупно повезло. Вот как? Александр даже приподнялся на локте. Где он сейчас? Клиент в 14-й больнице, под усиленной охраной. Органайзер в полиции. Проклятие! Почему нужный нам человек опять у них? Они же понятия не имеют, с кем имеют дело. Если он действительно тот, кого мы ищем, то он же коновал-виртуоз. Моргнуть не успеют, как сами его же и отпустят. Они нашли его раньше нас, вздохнул Рамиль. И теперь уже никому не отдадут. Никто не хочет повторения прошлого раза. Полицию мы предупредили, чтобы они были с этим типом поосторожнее. Его постоянно держат с завязанными глазами. Он что-нибудь рассказал? Пока нет. Он только выходит из комы. Проклятие! Повторил Александр. Я должен его увидеть. Тогда вам придется наведаться к нему в больницу. Других вариантов пока нет. Вот дерьмо! Я не выйду из дома, пока не буду уверен, что мерзавец пойман. И одновременно не могу в этом убедиться, пока не увижу этого типа. Заколдованный круг какой-то. Возможно, завтра он уже начнет давать показания. И тогда появится какая-то ясность. Ладно, не будем пока дергаться. Сатар-младший встал и с хрустом потянулся. Чтобы я мог спать спокойно, приставь к нему нашего человека. Игоря, например. Вашего личного перфекта? Пока я сижу дома, он мне не нужен. Пусть лучше присмотрит за этим, контуженным. Хорошо, я сегодня же отправлю его в больницу. А пока, я понимаю, нам ничего не остается, как ждать. Вам-то ждать, а мне крутиться, усмехнулся Рамиль. Дел выше крыши. Тогда не смею тебя больше задерживать. Продолжай держать меня в курсе событий. Обязательно.